Мы начинаем очередной урок, Геблет, 24-й, ивритская часть. Страница 4-я, Шамати. Строчка 3-я, после точки. Везе горем, ше йигба белибо, твия четыре амитит, ше ашем, ифтах эт айнав велибо. Пять выикрву. Ваймет, ледвикут Ашем, веницхиют. Точка. Три после точки. Везе, и это, горем, причиняет, является причиной того, шиикба, что у него, шиикба были бо, что будет установлено в его сердце. Твия. Твия – это будет склонность, это будет лучше сказать требование. Извините, требование. Требования. Теперь четвертая строчка. Аметит. Истинное. Истинное требование. К тому, это мы добавляем просто, шегашем ефтах, чтобы Ашем ефтах открыл ему эт эйнав его глаза Велибо и сердце, его сердце. Дословно. Пять. Выкрову веймет. И чтобы они приблизились, веймет, истина. Ледвикут Ашем для к единению, к слиянию с Ашем. Веницхиют вечности. Навсегда, можно сказать, вечности. Три. Много, конечно, слов, которые из, как бы, из религиозного лексикона, не имеет значения. Все это очень важно и с этой позиции нам посмотреть. Он использует только слова такие, но он говори только о духовной работе. Три. Везе. И взе. И это. Да, вав это будет. В. Вав это будет, как бы сказать, как предлог. И. Зе это. И это. Горем. Было у нас уже. Горем. Здесь. От основы гимель реш мем со значением причинять, быть причиной, вызывать что-то, какое-то действие. Везе, горем, горем, и видишь, на втором месте стоит буква вав, как часто указывает на форму глагола настоящего времени. Горем вызывает, он приводит к тому, является причиной того, что Игба, чтобы установилась Игба, были бы, и еще будет еще Игба, это будет обычный у нас, обычный глагол, как мы обычный глагол, у нас это в нашей таблице, это семи базовых типов глаголов, это тиферет, форма тиферет, то есть то, что у нас есть, называется у нас каваш. А что, а это у нас есть такая вот форма глагола, а что у нас, то есть вот это вот общая форма глаголов, которая у нас тиферет, который у нас называется каваш. Но здесь, в нашем тексте, в третьей строчке, вот шиигба, это форма будущего времени. Единственное число будущего время мужского рода. То есть он, игба, что будет, что и шин, и за ним следует вот эта вот форма о будущего времени, начинающаяся с ют, это дает сослагательное наклонение. То есть дает глагол с бы. Как бы словечко бы, которое, частичка бы, которая прибавляется. Как бы говорит о возможности. Шейгба, чтобы было установлено. Да? То есть, еще разочек сначала берем. И это причиняет то, приводит к тому, чтобы было установлено в его сердце, чтобы было ши. Всегда так, как часто, когда шин, и потом глагол в будущем времени, не обязательно юд, но в будущем времени, только это может указывать на вот это сослагательное наклонение глаголов. Чтобы, что, глагол, и потом бы. Что, чтобы было бы, чтобы было установлено в его сердце, чтобы установить в его сердце, тоже можно сказать. Бы-либо, видишь, бы-либо, бы это будет предлог в, переводится как в. Бы-либо, лев это сердце, как мы знаем, лев-га-эвен. Каменное сердце, лев. А либо, когда в конце прибавляется существительного, прибавляется буквочка вав, и она читается как о, то это указывает на притяжательная форма, как сказать, существительного, указывающая на принадлежность к нему, ему. То есть были бы в его сердце. Понятно? Таким образом мы приходим к тому, чтобы видеть различные формы глагола и других слов в их склонениях, в их спряжениях и так далее. Твия это требование. Заканчивается на букву гей, как правило, женского рода, требования. На русском оно среднего не играет роли. Совершенно не надо сравнивать с родом русского языка. Твия, требование, аметит. Аметит это прилагательное. От слова эмет. Эмет это истина. Алеф, мем, тав. А прилагательное будет амити, или прибавляется еще амитит, если это женского рода. А у нас есть женского слова, у нас, на которое это прилагательное указывает, это женского рода. Твия – это женского рода. И поэтому и прилагательное в соответствии с этим, по закону совпадения свойств, оно также относится к нукве. Твия – это нуква женского рода, и также и прилагательное тоже соответствует ей, и тоже в форме нуквы женского рода. Ше гашем, что гашем. Ефтах, чтобы, тогда тоже будет, чтобы ашем, опять эта буква Шин, Шин, как правило, может указывать это, чтобы Ашем, Ефтах, будущее время, от слова Патах, П, буква П, Тав и Хет, с общим значением открывать, открытие и так далее, и так далее. Ефтах будет, чтобы открыл, открыть, откроет, что Ашем откроет, или чтобы Ашем открыл, то же самое, это тоже будущее время, только сослагательное наклонение, или просто мы говорим будущее время. Что Ше Ашем, чтобы Ашем открыл Эд. Это мы знаем, Эд указывает на, за ним следует винительный падеж, прямое дополнение мы называем. Эд Эйнав, его глава, Айн, будет глаз, а Эйнав, его глаза, видишь, как ва в конце и как о читается, значит, указывает на его. А перед этой буквой вав, то есть мы, а их слово Эйнав мы говорим, про него его разбираем. То есть еще одна буква перед ней, это юд. Да вот, когда указывает на, есть такой юд и вав в конце, то это может указывать, как в этом случае, на, и действительно, на принадлежность ему, но множественное число, то есть его глаза. Видишь, да? А в слове, а прямо напротив него, в строчке третьей, там мы видим «были бо в его сердце». И там мы видим одно, видишь, нету перед, между последними двумя буквами этого слова «были бо», нет буквочки «юд», поэтому там единственное число. А здесь «эйнав», его глаза, множественное число. Таким образом, постепенно у нас это все уляжется, и будет все, все будет понятно, и сможем сами читать, и переводить, и все ведет к тому, чтобы самостоятельно приходить к тому, чтобы самостоятельно со временем все больше и больше приходить к самостоятельному изучению духовной литературы. Вы либо, последнее слово четвертой строчки, вы либо, и его сердце, видишь, и его сердце, в, это и, первая буква вав, и потом либо, его сердце, и его сердце, пятая строчка, вы и крову, тоже здесь и, вав это и, а потом икрову, похоже, помнишь, мы говорили, как в слове Ефтах, до этого еще в икба было у нас слова, то есть будущее время, как видишь, ют впереди, как означать, может означать очень часто будущее время. Так вот, это будущее, и здесь есть, если есть уют, а в конце слова есть буквочка «вав», и это как «у» читается, то это действительно третье лицо получается, но множественного числа, то есть будущее время, третье лицо множественного числа. А и мы берем тогда, берем теперь его смысловое значение самого глагола, «карава», то есть «кув», «реш», «бет», а это со значением приближаться или приближать. И перед этим ставится ют, видишь, перед этим корнем слова. Ют перед этим ставится, а позади ставится буквочка вав, и это как у читается. И это дает уже нам форму будущего глагола, форму глагола будущего времени, множественного числа третьего лица. Получается, во и крову, и они приблизятся. В эмет, эмет было у нас, эмет это будет истина, правда. А в эмет действительно увели истинно. Буквочка бет, которая прибавляется с передней стороны к существительному, может означать может превращать это слово в наречие. Бемет истинно, истинно. Может, надо знать, что так, такое есть правило, что оно может изменять это слово на наречие. Бемет истинно. И мы говорим вемет. Почему? Потому что вемет не бемет, а в. Потому что слово предыдущее заканчивается на о, на звук, на гласный. И поэтому как бы произносится не б, а в. Вемет. Ледвикут. Ламет может означать, что это неопределенная форма глагола. А здесь нет. Или может означать как бы предлог к, тот, ты, к, для и так, такого типа. К, двикут. Двикут, слово двикут, это существительное. Мы видим, когда оканчивается на ут. Это существительное. И внутри него есть три буквы дав, далет, бет, далет, бет и куф. А они означают такое, что прилепляться или прилеплять, или слияние, то, что мы говорим. Двикут это будет слияние, сцепление, прилегание, то же самое, все с одним, одно направлении, глагол с одним с таким, таким вот. К слиянию мы говорим. Ледвикут, к слиянию. Хашем, к слиянию с Творцом. Хашем. И там потом бенецхиют. А внутри, смотри, бенецхиют. Нецхиют тоже оканчивается на ут. Тоже, значит, означает, что это, мы сразу видим, что это окончание на ут, значит, это женского рода, существительного женского рода. Отглагольное существительное мы называем это. От глагола, который, как и в предыдущее, двикут, значит, глагол, глагол прилепляться или глагол сливаться. Я далет бет кув. А существительное из него, отглагольное существительное, будет двикут, то есть слияние. А здесь у нас ницхиют. Бенецхиют означает навечно. Почему? Потому что нецхиют это существительное, означающее вечность. И в то же время победа. Потому что вечность это победа. Смотри, как в этом языке, как мы видим, суть вещей. Нецхиют это будет вечность. А от слова нецех, видишь, да, нецех сидит в нем. Корень будет нецех. А нецех это победа. И нецхиют это будет и победа, и вечность. Ибо победа только в вечности. Настоящая победа это вечность. Когда приобретается вечность, тогда есть победа. А перед ней есть буквочка вав, нет, пардон, буквочка бет, я имел в виду, смотрю на предпоследнюю букву, ут, мы знаем, что это окончание женского рода существительного. А перед словом нецхиют мы доходим буквочку бет. И вот она, та же самая буквочка бет, с тем же свойством или функцией ее, как и в слове, во втором слове этой строчки бэмет, эмет и бэмет, эмет, это будет истина. А прибавляем буквочку бет впереди, получается бемет, истинно, наречие. А здесь то же самое, нецхиют, это будет вечность, а прибавляем буквочку бет впереди, и она делает из этого существительного, делает наречие, вечно, или навечно.